Глава 10. Думы государевы. Вся кавалькада всадников, не особенно торопясь, ехала по отличной римской дороге. В основном, чтобы не привлекать внимания, но и потому, что лошади у бойцов в атаге были разные. Данила пересел на своего уголька, а старшие дружинники восседали на красавцах-скакунах под стать Грозомилу. На глупый вопрос Данилы, откуда обережники взяли таких красивых лошадей, купили? Шибрида ответил, нашли. Диалог был окончен. В самом деле, что в Булгарии лишних коней нет? Тем более, если в компании печенек, то лишние лошади всегда найдутся. Проехав около поприща, путники заночевали в постоялом дворе, который располагался в старой римской крепости. Ее местами потрескавшиеся стены ускоренно ремонтированы. Это было видно по опустевшим строительным лесам вечером. Булгария изо всех сил готовилась к войне, и Данила знал, чем эта война закончится. Ни Воеславу, ни братьям-варягам, понятно, он ничего не говорил. Сочувствовал ли он булгарам, которых ждет поражение в войне с империей? Трудно сказать. Тем более, что через пару сотен лет булгары снова создадут свое государство, а потом и они, и византийцы окажутся под турками. Чье ярмо для простого булгарского крестьянина будет лучше, иноземцев, византийских чиновников или родных боляр, так сразу и не скажешь. Прав ли был Святослав, что изо всех сил рвался в империю брать Константинополь, вместо того, чтобы обустраивать уже созданную? Теперь этим занимается Владимир, только и держава у него поменьше, и амбиции, как видно, поуже. Ох, и трудно обо всем судить, зная будущее. Вот Данила бы на месте князей, а вот нифига бы. Он не на месте князей, а на своем собственном, спит в постоялом дворе. И ему надо на своем собственном месте хотя бы сделать все как надо, довершить начатое, а там можно будет и о делах княжьих поразмышлять. Молодцов потянул на себя шерстяное одеяло, вечерами что-то стало холодать, и уснул. Из древней крепости до моря, если ехать по хорошей римской дороге и обойтись без серьезных задержек, оставалось где-то 2 дня пути. Разбойников можно было не опасаться. Твердая рука Самуила быстро и неуклонно наводила порядок в стране. Но отряд обережников все равно двигался на стороже, выслав дозоры вперед и по флангам. Данила ехал на угольке в середине боевого порядка. Из него пока еще хреновый всадник конного разъезда. Вуефаст наставлял младших обережников. В случае ошибки все вихрем слезаем с коней и строимся в круг. Тут как можно быстрее уходим с дороги. Если спешиться не успеваете, тогда поднимайте коней во весь опор и, что есть духу, скачите прямо на вражьих всадников. Сдюжите один соступ и там сами смотрите. Либо текайте во все 4 копыта, либо, пока вражья лава разворачивается, спешивайтесь. Обережники, пользуясь, что на дороге им никто не встречался, даже провели пару атак в конном строю. Вот это, нужно сказать, та еще наука – держать более-менее ровную линию рысью или в галопе. А главное, половина дела тут зависела от лошади всадника. И тут уголек не подводил, норов не показывал и не отставал, темп держал ровный. За что удостоился похвалы от Вуефаста. Именно так старый варяг кормчий, проезжая мимо, потрепал коня за ухом и сказал что-то доброе, на что уголек фыркнул, будто понял. Про всадника кормчий ничего не сказал. Ближе к вечеру высланные вперед дозорные сказали, что навстречу едет караван, и обережники перестали из себя изображать рыцарей или катафрактов, как иронично называл их Вуефаст. Он за время обучения несколько раз вставлял это слово. Кавалькада подтянулась и стала из себя изображать обыкновенную свиту 2 важных боляр, едущих куда-то по своим делам. Окрестности изобиловали деревушками и простыми гостиницами, где можно было купить припасы, так что проблем с едой не было. На Руси тоже, если ехать, еды полно, только она бегает по лесам и полям, бегает в виде дичи. И крепостей каменных Данила ни разу не встречал, пока плыл по Днепру, а здесь они на каждом поприще встречаются, только все старые римские, небольшие форпосты. Стояли они на холмах и возвышенностях, которыми изобиловала местность вокруг. Древняя дорога взлетала на них, а иногда падала вниз, почти в ущелье. Однажды Молодцов даже видел настоящие горы, но далеко, на самом горизонте в южной стороне. С этой же стороны на нередких пологих склонах зеленели виноградники, пестрели осенней листвой фруктовые деревья. Между ними устало трудились крестьяне, собирая урожай. Обережники подъезжали к ним, за бесценок покупали целые корзины спелых плодов. Данила ехал и сплевывал косточки слив на булыжнике дороги, и, как ему казалось, уже чувствовал дуновение морского бриза. «Будешь?» — незаметно с ним поравнялся Дровин, протягивая фляжку. «Ага, спасибо». И пригубил из нее молодое белое вино. Какой гурман Гридень, однако. «А ты вообще вино больше пива уважаешь, как я посмотрю?» «Ну да, вообще-то так сложилось», — принялся темнеть Молодцов. «Ничего», — будто не заметив, ответил Дровин. «У тех, кто князю Киевскому служит, всякого вина и еды вдосталь». «Вот это новости. Так его вербуют, выходит?» «Еда — это важно. А что ж, на землю Владимир жаден?» — шутя спросил Данила. «Ничего себе. А ты, я смотрю, в бояре заделаться решил?» Улыбаясь и оглаживая бороду, ответил Гридень. «Землю Владимира тоже без края. Жалует он ее тем, кто ему служит верно. И какой доход с нее идет? Весь у боярина остается. Только таможенные пошлины брать нельзя. Это уже дело князя». «А так она твоей станет, отчиной». Дровин воздел палец к небу. «Сыну своему передашь, а тот своему. И род твой будет крепнуть в веках». «Красиво говоришь. А у тебя своя земля есть?» «Как можно дружелюбнее», — спросил Молодцов. «Не скопил пока на хороший надел», — признался Гридень. «Да и ни к чему мне еще. Мне любо в походы ходить, да князю служить. Ну и пиры, охота, бои, куда как веселее. А вот годиков через 5, думаю, пора. Обеих жен возьму, смердов их рода, выкорчую себе сколь-нибудь десятин или распаханную землю возьму и стану своим домом жить. Тогда будет мне заботы только мед пить, да на ловитвы ездить. Ну, может, копченые нагрянут, князь позовет. Тогда встану, как положено, в дружину, повеселюсь». «Складно рассказываешь, Дровин», — улыбнулся Данила. «Только скажи мне по-честному, зачем ты меня так усердно к князю на службу зовешь? Неужели от того, что я в преславу пробрался?» Гридень, понимающе, покивал. «Разумен ты, Даниил, сразу понял, к чему веду. Так вот, что я тебе скажу честно», — Дровин подъехал ближе. «Я вот не сильно мастак по-мудрому рассуждать, поэтому в воеводы не выбился, даже в сотники, и не выбьюсь. Мечами разить умеют многие вои. Да только над ними как раз и стоят те самые сотники, воеводы да князья, потому что мало сильно и быстро ударить. Нужно знать, куда и как направить свой меч. Поэтому разум мудрого человека, он порой разит сильнее, чем стрела из самого сильного лука. Вот те же ромеи, хитрецы да мастера сладкие речи говорить. И вроде их грабят, грабят все, а золото у них не уменьшается. А вдруг, глядь, тех, кто их грабил, сами между собой грызутся за то же золото ромейское. Оно понятно, золото всякого подточить может, но золото откуда-то у ромеев берется, и ткани драгоценные. К чему я все это говорю? Воин, у которого ум его такой же острый, что и меч, он большую пользу может своему роду принести. А большой ум, ему самое место в самом великом роду. А какой у нас род среди славян самый славный и богатый? Русь, конечно, корень Рюриковичей. Вот я и говорю, что тебе у Владимира самое место будет, и себе пользу принесешь, и нам. Молодцов склонил голову. Русь для Дровина, пока что это только род князя и его подданные, в личном подчинении. Но скоро все изменится, и Русь станет стержнем, что будет соединять поколения и миллионы людей через время и границы. Помочь этому, наверное, хорошее дело, но кто такой какой-то пришлый обережник для Владимира, да и много ли значит усилия Данила в потоке истории? «Служить Владимиру мне по сердцу, сказать по правде. Но я обережник, да и вроде мы служим уже, разве не так?» «Все так. И сослужили уже немало. Да только Воислав человек Владимира, а ты нет». «Я Воислава бросать не собираюсь», — отрезал Данила. «Я в его ватаге». «А я и не предлагаю, чтобы ты его бросил. Тем более я кое-что знаю, о чем говорили твой батька и князь. Так что и в самом деле тебе не придется уходить из ватаги». «Не понял, о чем ты? Не темни». «Не могу сказать. Придет время, батька сам все расскажет». «Да не хмурься ты, ничего худого в том нет. А вот что Владимир узнает обо всех твоих заслугах и достоинствах, в этом можешь не сомневаться. Сам думай». В последние его слова вплелся дробный стук об булыжнике дороги, все усиливающийся. Это черным вихрем на грозомиле подскакал Клек. «О чем разговариваете?» «К Владимиру переманиваешь моего брата». Варяг только вернулся из передового дозора. «А если и так...» «Сильному любо под сильным князем. Сильному любо воля и слава, чтобы себя показать, и скальды о подвигах пели сотню поколений. А как будто под Владимиром сильному воля не будет, да негде подвиг совершить. Он щедр и храбр». «Да знаем мы его щедрость. Города дружина берет, а он их себе оставляет, да людей туда потом сажает, как будто они холопы его. А что плохого, если на землях все будут перед князем отвечать на его суде по правде? А коль не нравится кому, так никто не держит. Могут скакать на все четыре стороны», — огрызнулся Дровин. В его словах слышался неприкрытый намек. Глаза Клека сузились, рука замерла в районе рукояти меча. Данила беспокойно огляделся, думая, что делать. Позвать Ваислава или самому вмешаться, но как? Цепной пес глодает кости и счастлив от этого, пока хозяин плетью не перетянет. Ему без толку объяснять жизнь вольных волков. Свора псов давит волков, только в путь. Одна шерсть на снегу остается. Так же тихо процедил Дровин, он ничуть не испугался. «Дровин!» — раздался мощный голос Вуефаста. У Данилы отлегло от сердца, и одновременно что-то дрогнуло внутри от мощного баса кормчего. «Твой черед в дозор идти, а ты, Клек, не чести, дай коню отдохнуть». Это при том, что оба всадника ехали почти рядом. Дровин беспрекословно пришпорил коня и ускакал вперед. А Клек поравнялся с Данилой. Дальше они ехали вместе до самого вечера. Молодцов размышлял. У Гридня и Варяга была своя правда, как, впрочем, у каждого. Каждый хочет быть свободным, чтобы его голос многое значил, чтобы его права неукоснительно соблюдались, и чтобы он мог эти права в момент потребовать, если потребуется, и отнять силой в любой момент и в том объеме, какой он посчитает справедливым и необходимым. Это логичные желания, справедливые и естественные. Да вот только построить государство, чтобы всем было хорошо и комфортно, еще никому не удавалось, даже в будущем Данилы. Всегда кому-то плохо сделаешь, кого-то ниже себя поставишь. Да только и государство из бесстрашных рыцарей, ставящих свою честь и свой надел выше всего остального, тоже никому не получилось построить. Владимир был государем. Данила это помнил из исторических книг и сейчас видел своими глазами. Он закладывал фундамент будущего государства, собирая все земли в единый кулак, делая себя единственным, кто может править и отдавать приказы. Хорошо, кто спорит? Вот только когда лидер получит непререкаемую власть вместе с небольшой прослойкой своих приближенных, они тут же начнут торговать кровью воинов, таких как Айлат и Дровин, не ради племени или там страны, а ради своих личных интересов. Про простой народ и говорить нечего. И ты уже ничего сделать не сможешь, потому что только скажешь слово поперек, тут же станешь предателем, бесчестным ронином, подлым негодяем. И другие, такие же воины, как ты, тебя с удовольствием сожрут. Ведь их работа — сражаться и убивать, а не править. Так что остается тебе взять под козырек шлема и идти сражаться за царя, господина, генсека на твой выбор, что по душе. «Даниил, ты чего голову повесил?» — вывел его из размышлений голос Будима. «Я? Да так, задумался что-то. А что, мне в дозор идти?» «Мы бивак разбиваем. Иди вон, лошадей отведи попить», — с добрым уколом произнес новгородец. Он давно привык, что его друг с причудами, и относился к ним по-дружески. Напоив коней и покончив с хозяйственными делами, Данила уселся к разведенному костру, над которым уже булькал ужин в котелке. У огня благодушная атмосфера. Жаворонок и Бенем соревновались, кто кого птичьими голосами перепоет. Победил славянин. Если кто и помнил о противоречиях днем, то виду не показал. Качать права и демонстрировать характер в кругу воинов на вражеской территории себе дороже. Отведав мясной кулеш и запив его несколькими глотками вина, обережники отправились на боковую. Данила, кутаясь в одеяло, думал о том, что завтра увидит море, а там уже Днепр недалеко, где ждет его Улада.